Глава 19. Лира. Наши пси расплетались так же неохотно, как и наши тела. Меня будто укачивало на мягких чувственных волнах. Они плескались внутри и снаружи, захватили мою душу и стали моими крыльями. Я будто парила. Мне хотелось смеяться счастливо и пьяно, особенно от щекотных поцелуев, которыми мои шиарийцы, или я должна называть их мужьями, покрывали мое разнеженное тело. Сколько раз мы это сделали, и не сосчитать. И удивительно, что, не имея никакого опыта, я совсем не ощутила боли. Я то обнимала мужчин, то гладила их ластящиеся к пальцам хвосты и ощущала себя на седьмом небе от счастья. Мионесса. Наша малышка. Считывала я такие же счастливые мысли с объединенного псиполя мужчин. «Не хочется тебя отпускать, но нужно переходить к официальной части», — услышала я мысли Рейгара. Общаться вот так, не размыкая губ, было удобно, потому что губы были заняты горячими поцелуями. Рейгар и Дэмиан будто не могли мною напиться, снова и снова лаская мое тело и распаляя желание. Они не хотели меня отпускать так же, как и я их. Разум был как в тумане, даже смысл слов доходил слабо. Наверное, поэтому Рейгар прижал меня к своему горячему торсу и вместе со мной поднялся на ноги. Отнес меня в душ, под теплые струи воды. К нам тут же присоединился и Дэмиан. Братья растирали по моему размякшему от удовольствия телу ароматное мыло. А потом, бережно омыв чистой водой, завернули в большое мягкое полотенце и снова отнесли в комнату. Абсолютно обнаженный Дэмиан со мной на руках опустился в кресло, усадил к себе на колени и заключил в горячее объятие. Рейгар исчез из поля моего зрения. Но я была спокойна. Мой муж рядом. Мы невесомо соприкасаемся пси. Точная птица, парящая над водной гладью океана Земли-2, коротко мазнувшая в полете крылом по поверхности прохладной воды. Вскоре Рей вернулся полностью одетым. Муж взглянул на меня с нежностью и протянул мне что-то. Я не сразу поняла, что мой муж держит в руках. В глаза бросился цвет, благородный, глубокий, красный. На Земле-2 растут такие цветы, но оттенок специфический, и называется он «шиарийская кровь». Я ахнула, это был ритуальный цвет для свадебных платьев шиарийцев. Но как, откуда? Я протянула пальцы к драгоценному подарку. Коснулась подушечками невесомой прохлады алого текучего материала. Дорогого, даже на ощупь. «К сожалению, свадебного бутика поблизости нет», — улыбнулся Рей. «Но кое-какие схемы в хозпринтере были. Я их чуть подкрутил. Тебе должно понравиться, Лира». И он перехватил материал иначе. Платье развернулось, невесомые текучие юбки соскользнули вниз. Моему взгляду открылся лиф, перевитый деликатным алым кружевом. «Это платье напечатал хозпринтер? Что у них за принтер там?» Слишком уж материал походил на земной шелк и кружево ручной работы. Я на несколько мгновений потеряла дар речи, а потом засмеялась от счастья. Этого не может быть. Замуж за идеальных мужчин. В этом бесподобном платье. Это все сон. Это не со мной. С тобой, Лира. Только с тобой, наша возлюбленная, наша Мионесса. Пси тоже словно расцвело изящным кружевом наших мощных энерголиний. Каждый миг я срасталась ментально с мужьями, и эти общие нити уже не расплести. Они крепнут каждый миг. И крепнет мое бесконечное счастье. «Ты самая прекрасная женщина во Вселенной, Лира. И мы хотим, чтобы ты запомнила церемонию и насладилась ею». «Даже если проводить ее будет вредный атлантианец с тростью». Я мягко рассмеялась и бегло смахнула выступившие слезы счастья. «Ну что, примеришь?» Дэмиан, который сидел со мной в кресле, поцеловал мою шею. Рейгар протянул платье. Бережно взяв его, я погладила кружева. Ткань была нежной. Я сразу узнала нановолокна, которые примут форму моего тела, а значит, о размере можно не волноваться. Прижала платье к груди. «Спасибо». Я закусила губу, глядя на Рейгара. «А сколько есть времени до регистрации?» «Полчаса найдется». «У землян есть традиция. Невесту в платье, женихи, не видят до начала церемонии. Поэтому я бы пока померила, привела себя в порядок и потом... Если вы не против. Хотя понимаю, что это ерунда». Мужчины заулыбались. Они смотрели на меня с такой теплотой, что у меня сердце зашлось бешеным стуком. «Желание Мионессы никак не может быть ерундой», — мурлыкнул Дэмиан, поцеловав меня в плечо. «Я понимаю, что ты хочешь побыть одна и привести мысли в порядок. Мы зайдем за тобой через 30 минут», — сказал Рейгар, наклонившись и нежно коснувшись губами моих губ. Я зарделась от такого внимания, и от заботы, и от всего. Не верилось, что все это происходит со мной. Когда маршалы вышли, я пару минут просто сидела в кресле, смотрела в стену и переваривала события дня. Сколько же всего случилось? А в итоге я вот-вот официально стану женой шиарийцев. И это вообще не пугает, наоборот, будто возносит к небесам. Мне хотелось закрыть лицо руками и завизжать от переполняющего меня счастья. Безумие. Я словно во сне. Просто не верится, что со мной такое произошло. Ведь еще недавно я была уверена, что мои дни сочтены. А теперь? Могла ли я представить такой исход, когда на дрожащих ногах подошла к шиарийцам в баре? Тогда они пугали меня до икоты. А теперь я знаю их как самых надежных мужчин в целом мире. И они мои мужья. «Мужья», — повторила я вслух это невероятное слово и снова погладила красное платье. Пора было собираться, готовиться для церемонии. Пусть она будет маленькой и скорой, но для меня самой романтичной на свете. Следующие 10 минут я потратила на то, чтобы привести в порядок волосы, расчесать их локон к локону и заплести прическу, какую мне когда-то делала бабушка, простую, но нежную. Потом примерила платье, посмотрела в зеркало и ахнула. После постоянных летных комбинезонов я в платье выглядела как другой человек. Алый оттенок делал меня какой-то особенно яркой, праздничной и очень женственной. Только хрустальных туфелек не хватало для полноты образа. Тук-тук-тук. Вдруг раздался стук в дверь. «Я еще не готова». Заволновалась я, кинув взгляд на часы. У меня еще было минут 10 или даже 15. «Это я, можно войти?» Раздался за дверью тихий женский голос. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что это стучится помощница атлантианца. Та маленькая, немолодая уже женщина с замученным лицом. Как там ее звали? Мирта. «Да, конечно», — настороженно произнесла я, гадая, что ей нужно. Лепестки двери приоткрылись, и ассистентка Алифа зашла внутрь. Ее белые волосы были собраны в жидкий низкий хвост, Мундир застегнут под самую шею, согласно рекомендациям Союза. Замученный взгляд скользнул по комнате, нашел меня, и тонкие губы изогнулись в грустной улыбке. «Вы очень красивы, Виана», — пробормотала Мирта, топчась на пороге. Ее голос был тихим и слабым, как и весь ее образ. Она будто всем своим видом транслировала. «Да меня ветер сдует. Вот настолько я не опасна. Не обращайте на меня внимания, Вианы». «Спасибо», — осторожно ответила я. «У вас что-то срочное?» «По правде сказать...» Она замялась, сцепила руки, виновато отвела взгляд. «Я зашла извиниться. Я отреагировала очень остро на ситуацию ранее. Простите меня». «Ого, неожиданно!» «Ох, не стоит!» Махнула я рукой, немного расслабившись. «Вы просто хотели все сделать по правилам». «Это правда». Вздохнула она и подошла ближе уже смелее, присела на подлокотник кресла. «Я не хотела никого подставлять, тем более вас, такую же землянку, как я. Просто пыталась выполнять свою работу, но с таким начальством правила меняются каждый миг. То требуется досконально исполнять инструкцию, то вдруг нужно ее забыть, будто и не было. И всегда чуть что я виновата. А ведь я стараюсь изо всех сил. И в этот раз просто растерялась. Здесь был такой погром, но я не хотела ничего плохого». «Понимаю», — кивнула я. «Начальник у вас не сахар». «Это точно», — хмыкнула женщина, а потом окинула мою фигуру взглядом тусклых глаз. «Вам очень идет это платье, Виана». «Благодарю». «Если хотите, могу помочь с прической. Вижу, у вас выбилось несколько прядей на затылке. Когда-то я заплетала волосы своим сестрам и знаю, как такое легко и быстро спрятать. Разрешите?» Я напряглась. Первое желание было — отказать. Сама не знаю почему. Но я остановила себя. Мирта все же извинилась, и она так печально смотрела, казалась такой одинокой. Все же она тоже человек. Наверное, ей тяжело быть среди других рас, которые ни во что ее не ставят. Поэтому я кивнула, соглашаясь. Радостно улыбнувшись, Мирта подошла и встала позади моего кресла. Я почувствовала, как ее прохладные пальцы осторожно коснулись моих волос. «Я за вас очень рада», — сказала она, осторожно выправляя пряди и закручивая их в прическу. «Но вот интересно, не страшно ли вам?» «А почему должно?» «Но ведь шиарийцы — жестокая раса. Разве не боязно вот так, в омут с головой?» «Ничуть». «Даже капельку?» Настойчиво спросила Мирта. Тревожное чувство зародилось в груди, и оно усиливалось с каждой секундой. «Если в жизни не переступать через страх», — сдержанно ответила я, «то не выйдешь и из собственной комнаты». «Но сколько вы знаете маршалов? Всего ничего». «Это не ваше дело». Уже совсем грубо сказала я, отстраняясь от ее холодных рук. «Давайте закончим этот разговор». «Но неужели вы не понимаете?» — прошептала Мирта с каким-то опасным маниакальным блеском в глазах. «Они вас обманут. Это все их игра. Не зря же про них ходит столько ужасных слухов. Шиарийцы безжалостны. Они стерли с лица земли не одну расу. А знаете, что случилось с землей один? Я могу скинуть вам засекреченные архивы, и вы...» «Что вы вообще несете?» Оборвала я ее, поднимаясь в полный рост. «Покиньте каюту». Но женщина не слышала меня, продолжая нести околесицу. «Вы все еще можете отступить, Лира. Я помогу вам, организую защиту. Шиарийцы вас не тронут, не смогут дотянуться». «Хватит!» Я сжала кулаки, готовясь, если понадобится, позвать маршалов, чтобы они вывели эту сумасшедшую. «Мне никакая помощь не требуется. Уж точно не от вас». Вцепившись в спинку кресла, Мирта выпучила глаза, глядя на меня так пристально, будто искала в моем лице тень сомнения. А не найдя, печально качнула головой. «Ох, понимаю. Очень жаль. Жаль вас». Выдохнула она, а потом ее тонкий силуэт смазался, будто она с запредельной скоростью сорвалась с места. Я успела лишь коротко вздрогнуть, как Мирта вдруг оказалась прямо возле меня. Миг, и что-то острое вонзилось в мою шею. Игла. Паника ударила в голову. Я вскинула руки, открыла рот, чтобы закричать, но из него не вылетело ни звука, а руки, ослабев, упали плетьми. Мое пси-поле задрожало, когда я попыталась через него дотянуться до маршалов и позвать на помощь. «Ничего не выйдет», — сообщила ассистентка Алифа, холодно глядя, как я оседаю на пол прямо в своем свадебном красном платье. Бледное лицо Мирты потекло вниз, будто свежая акварель, на которую плеснули водой. И сквозь эту странную массу вдруг явно проступили другие черты, другие лица. Угасающим сознанием я узнала в них сначала блондинку, которая выдавала мне лекарства в клинике, а потом и немолодую женщину, что всучила мне пропуск. В груди мне стало тяжело и больно. Это было похоже на жуткий сон, ведь в реальности подобное невозможно. «Я хотела по-хорошему, но вы сами сделали выбор». Донесся до меня голос Мирты. Он больше не был слабым и тусклым. Он был пугающе холодным, будто у безжалостного убийцы, который вышел на дело. А потом мир погрузился во тьму.